Глава 26. Перечитываю сообщение, жду тебя на пиццале Аурелио. Но это же ресторан Арко Антико, очень элегантный ресторан. Может быть, сестрица ошиблась? Смотрю на часы, уже 9:15. С Чечо мы договорились встретиться у его дома в 9:00 и поехать за Энсрейли. Жду еще немного, мимо проезжает панда, за ней гольф, но они не останавливаются перед рестораном. Вечно мои сестрички втягивают меня в истории. К ресторану подходит мужчина с женщиной, они косятся на меня. Я отхожу в сторону, они входят, двери захлопываются. Я начинаю сомневаться. А вдруг она уже вошла? Надо зайти проверить. Добрый вечер, я ищу одного человека. Столик заказывали? Не знаю, не думаю. Альбини. Официант смотрит в книгу, находит записи, приглашает. Пожалуйста, сюда. Вот это да. Сестра решила пригласить меня на ужин. Ну да, Фабиола думает, что на всем белом свете только она одна и существует, все остальные у нее на побегушках. Только у нее есть проблемы, ау. Я теряю дар речи. Вот ваш столик, пожалуйста. Привет, Нико. Это Витторио, муж моей сестры. Он сидит за столом и радостно мне улыбается. В руке у него пригубленный бокал белого вина. Он ставит его на стол, вытирает рот и указывает на стул напротив. «Прошу тебя, садись, пожалуйста». Я сажусь. Стол накрыт на две персоны, а Фабиолы нет и в помине. «А Фабиола, она придет?» Виторио снова улыбается. «Нет-нет, она сказала, что лучше, если мы сами по-мужски все решим». «А, конечно». Тут я чувствую вибрацию телефона. Вынимаю его из кармана брюк. «Извини, да, пожалуйста». Мне пришло сообщение. Это от нее, от моей дорогой сестрицы Фабиолы. «Нико, прости, но я больше не могу. Я сказала ему, что это у тебя проблемы. Но расскажи ему все, скажи ему, что я снова с Клаудио». Я стираю сообщение и выключаю телефон. Изглатываю слюну. Витторио замечает мое состояние. «Все в порядке?» «Да, все нормально. Можно немного вина?» «Ну, конечно». Взяв бутылку, он озабоченно смотрит на меня, пытаясь понять, что со мной. «Все в порядке, правда? Ты уверен?» «Да-да, правда». Едва Витторио налил мне вина, я хватаю бокал и выпиваю его залпом. «Эй, на пустой желудок, ты так опьянеешь». «Нет». «Уверен?» «Конечно». «Ну да, вы, молодые, хорошо алкоголь переносите». «Конечно же, этого стакана хватило, чтобы я захмелел. Но я не хочу ему это говорить, как, впрочем, не хочу говорить и ничего остального». «Тогда давай что-нибудь закажем». «Да, конечно». «Я даже не знаю, как ему сказать, что сейчас мне надо на другой ужин в другое место. Я бы не хотел перегружать желудок, ну, разумеется». Интересно, что он хотел этим сказать. Витория открывает меню и с любопытством в него смотрит, то и дело из-под тишка, подглядывая на меня. «Ты решил, что возьмешь?» «Да, прошутто». Примечание: ветчина готовится из черного иберийского поросенка. Конец примечания. «И все?» «Да, я не очень хорошо себя чувствую». «А, Витория немного разочарован». «Ладно, значит, я что-нибудь легкое возьму». Он подзывает официанта. «Да, слушаю вас». «Итак, для молодого человека прошутто, ты какое предпочитаешь?» «Самое сладкое, какое только есть». Официант радостно улыбается, он с удовольствием принесет их коронное блюдо. «У нас сегодня прекрасное иберийское». «Окей, то, что надо». «А для вас?» «Я бы хотел...» Виторио кидает последний взгляд в меню. «Мальтальятти с грибами и еще асабука». Примечание: мальтальятти — макаронные изделия, асабука — итальянское блюдо, тушеная телячья голяшка. Конец примечания. «Отлично. А сначала принесите нам моцареллу, она свежая?» «Наисвежайшая. Положить туда же и прошутто?» «Да, пожалуйста, пармского». Примечание: пармская ветчина. Самая известная разновидность прошутто, не содержит никаких ингредиентов, кроме морской соли. Конец примечания. Витторио поправляет салфетку на коленях. Хорошо, что он не взял много еды. Итак, Нико, что случилось? Я смотрю на него в упор. Что случилось? Случилось то, что у тебя большие проблемы. Сестра моя, на которой ты женился, оказалась стервой. И еще, у вас есть сын, и он будет сильно страдать от ваших разборок. Бедный Франческо, его мне жаль больше всего. Но я, естественно, ничего этого сказать не могу. Поэтому я молчу, а Витторио смотрит на меня участливо, с улыбкой все понимающего взрослого. Ну? Нет, Витторио протягивает руку, как будто желая меня остановить. Ничего не говори. Он смотрит на меня в упор. Я все знаю. Все знаешь? Да. Я с облегчением вздыхаю, слава богу. Мне не придется ему ничего рассказывать. Витторио продолжает. Я через это уже прошел. Как ты уже прошел? Фабиола мне ничего не говорила. То есть такое уже случалось? С Клаудио или с кем-то другим? Моя сестра сумасшедшая. Обе мои сестры — это сплошной геморрой. Между тем Витторио продолжает. Я тоже потерял отца. Это был ужасный период. Еще несколько месяцев после этого я сам себя не помнил. Не разговаривал, не ел, не пил, никуда не ходил. Он улыбается. Прямо как ты сегодня вечером. Да, ничего другого я сказать не могу. Отец для меня был все. Он был самым главным человеком, точкой отчета. Я на него равнялся, хотел походить на него. В детстве я мало с ним разговаривал, я не очень-то открывался ему, но со временем у нас возникли такие отношения. Как бы это сказать? Вот, это было уважение. Витторио удовлетворенно смотрит на меня, как будто найти это слово было для него целое дело. В некотором роде, как и у тебя. Но на самом деле... Он не дает мне сказать. Да, потому что характер у моего отца был нелегкий. Он был закрытый человек. И даже когда мы с ним разговаривали, мне казалось, что он меня не слушает. Бывало, я говорю, он молчит, а когда наступает время ответить, начинает говорить о чем-то другом. То есть он действительно меня не слушал. Наверное, желание вызвать его интерес и стало причиной моей любви к нему. Не думаю, что... Зато я думаю, ничего он не понял. Я-то хотел сказать совсем другое. У меня все было не так. Мой отец всегда меня слушал. Он смеялся со мной, помогал мне, давал советы. Может, иногда и смеялся надо мной, но делал это с любовью. Да, он подшучивал надо мной, но так он сглаживал мой характер, он поступал так, чтобы сделать меня лучше». Например, когда я злился на то, что он заставляет меня уйти с футбольной площадки во дворе, он рассказывал такую историю. «Ты как муж, который хочет насолить своей жене и отрезает себе член». Мне это казалось полным абсурдом, но это работало. И я очень долго смеялся потом, когда рассказал эту историю Чичо, а он мне ответил. «Да, знаю. Это он тебе про Бобита в 93-го года рассказал». Примечание. Бобби Джон и Лорена, американская супружеская пара, получившая всемирную известность после того, как в 1993 году Лорена в ответ на домашнее насилие со стороны Джона отрезала ему ножом половой орган. Конец примечания. Это старая история, но после нее целая волна пошла. Какое-то время в Америке на эти дела была настоящая мода. Кажется, стало меньше измен. Да ты не понял. Членовредительством занимается сам муж на вред жене. Нет, такого быть не может. Никто бы сам себе такого не сделал. Чичо всегда знает, как должно быть. Но именно тогда я четко понял, что хотел сказать отец. И до сих пор, когда я отказываюсь от чего-нибудь хорошего из-за своего отвратительного характера, я всегда вспоминаю эти отцовские слова. И, улыбнувшись, передумываю. Отец был молодчина одной единственной, пусть и вульгарной фразой, он разом оградил меня от многих глупостей. На столе появляются тарелки с моим иберийским прошутто и его моцареллой с пармским. Огромные порции. Витторио отрезает большой кусок ветчины, и тот исчезает у него во рту. Он еще не проживал, но уже продолжает свой монолог. «Понял, какой у меня был отец. Вообще-то он был человек простой, трудяга, без всякого чувства юмора. Но, может быть, он находил смешное в самой жизни. Твой ведь тоже таким был?» Виктория вытирает края губ салфеткой и продолжает. «Твой отец вызывал у меня чувство симпатии. Я помню, когда мы с Фабиолой еще только собирались пожениться, наши родители обсуждали это дело. Это совершенно нормально. Мой отец не хотел давать деньги на дом и на свадьбу. Цены действительно были непомерно высокие. И тогда...» И он рассказывает о том, чего я никогда не знал, и что, честно говоря, было мне по барабану. Я представляю папу в описанных обстоятельствах. Он ведь не любил разговоры о деньгах. Для него они были способом, а вовсе не целью, и, следовательно, не вызывали никакого интереса. В конце концов, они пришли к соглашению, но я сказал: «Нет, я не согласен», и начал спорить с твоим отцом. Боже, какая тоска! Как представлю весь этот геморрой, подготовку к свадьбе, список приглашенных и прочие мелочи. И моему папе приходилось слушать Виктория, его отца, так похожих один на другого. Они все говорят и говорят, и никого не слушают, потому что их ничто не интересует, кроме собственного говорения. Тогда мы нашли правильное решение, потому что оно всегда находится где-то посередине. Виторио произносит эти банальные истины, перейдя от моцареллы к мальтальятти с грибами. Я смотрю на часы, уже поздно. Из-под салфетки посылаю сообщение Чичу. Я опаздываю. Сразу получу ответ. Я тоже. Что я люблю в Чичу, так это его умение вернуть мне хорошее расположение духа. К счастью, вскоре приходит еще одно сообщение. Так что, когда Виторио приканчивает «Асабука», я кидаю взгляд на часы. «Извини меня, но мне надо идти. Знаешь, Валерия поздно возвращается, я не хочу, чтобы дома никого не было, и потом моя мама...» «Да-да, конечно». Вытерев рот салфеткой, Виктория наливает себе еще вина. «Не волнуйся, иди, я сам рассчитаюсь». «Ну, это еще куда ни шло. Не хватало нам по-римски оплачивать счет, когда столько съедено». Примечание: оплатить счет по-римски, разделить его поровну. Конец примечания. Но я обожаю его подкалывать. «Ой, спасибо!» И ухожу. Но Виктория меня останавливает. «Подожди-ка». «Да». «А что мне сказать Фабиоле, если она меня спросит? Знаешь, для нее этот ужин был очень важен». «Скажи ей, что о некоторых вещах говорить довольно трудно. Она поймет». «Конечно». Виктория кивает с удовлетворенным видом, как будто именно такого ответа и ожидал. Через несколько минут я уже несусь в машине, пытаясь нагнать потерянное время. И тут получаю сообщение. Может, это Чичо хочет узнать, где я? Но нет, это Фабиола. «Ну как все прошло, ты ему сказал?» Не раздумывая, пишу ответ. «Конечно». Проходит время, достаточное, чтобы написать. «И как он воспринял?» Я тоже не тяну с ответом. «Прекрасно. Он сказал, что через такое уже проходил. Не мне же одному все время переживать».